Пейте, дети, молоко. Свалив на монарха все сведения, я почувствовала огромное облегчение. Теперь это его, правителя, головная боль. Наверняка я неправильная попаданка, вовсе никак не хочу участвовать в спасении мира, в войне со злодеями, не хочу нести сумасшедший прогресс в массы, сооружая на коленке на базе калькулятора солнечную батарею и обеспечивая все королевство электроэнергией. Даже метро строить не хочу и не буду. Вот такая я неправильная. Лучше буду заниматься целительством и своей семьей. В преддверии осени время как будто ускорялось, а дел меньше не становилось. Кухня полностью погрузилась в заготовки, варку варенья, джемов и повидла. Даже всю падалицу переработали на повидло. Сами любим пироги сладкие и весьма охотно выпечку с повидлом раскупали у нас в пекарне. Так что идеи Вари о закладке нового участка сада вместо удаленного весной оправдались. Саженцы принялись за лето хорошо и сейчас готовились к осеннему листопаду и зимней спячке. Даже саженцы яблони из земных яблок уже заметно подросли, и их можно было тоже высадить в сад. Из тоненьких карандашиков они превратились во вполне лохматые прутики мне до колена высотой. Через неделю Варя планировала провести подзимний посев купленных на ярмарке семян киноа и сорго. Мало я в этот урожай верю, но пусть попробует Варя вырастить. Кстати, плов из зерен сорго вполне даже удачный получился. Митрич опять носится с осенней стрижкой своего поголовья. Если еще и эту шерсть и пух переработать, то вся семья может до конца жизни быть обеспечена вязаными вещами. Еще продавать придется. Митрич провел первый пробный улов в своем пруду с мальками. Мы все должны были осмотреть улов, восхититься видом, размером, после чего мальки были торжественно возвращены в родные воды. Коптилка работала отлично. Коптили и рыбу, и курятину, и даже баранину. Свинина наша пока не выросла, но активно к этому стремилась. Копченую рыбу и курятину Митрич продавал даже на королевскую кухню. Там спрашивали еще, но пока сырья не хватало. Теперь у Вари и Митрича появились счета в банке. Вот такие все бизнесмены. Но мы по извечной русской привычке не особо доверяли банкам, посему на семейном совете решили, что будем исходить из принципа 50 на 50. Половина в банк, а половина в банку. Трехлитровую. Шучу. В сейф, конечно, в хранилище. Коля тоже выполнил свое обещание насчет обогрева дома. Установил батареи с магическим кристаллом нагрева, сделанные в их мастерской. Теперь у нас двойная система обогрева. Теплые полы и батареи, а камины оставили для красоты и уюта. Установили отопление в пекарне и молочном цехе. Еще не хватало, чтобы рабочие мерзли в цехе и пекарне. Вот и запустили молочный цех, наконец. Сколько было волнений, как покажет себя в работе оборудование, как будут справляться работники, как проводить закуп молока в нужных объемах. Но у нас оказалась наша палочка-выручалочка Макс. Мало того, что он опять провернул рекламную кампанию, так он нам предоставил надежного поставщика молока. Собственно, это была ферма родителей Морина, его племянника, мама которого приходилась с сестрой Максу. Расположена ферма от города в 3 часах езды, и фляги с молоком и вложенным туда охлаждающим артефактом отлично довозились до города по утрам. Фермеры привозили сами, сразу проверялось молоко клиппой самолично, и тут же производился расчет. Поставщикам было удобно. Недостающую часть мы закупали у городских подворий, но надо бы еще поискать фермы для закупок. Нам так было бы удобнее. Молоко с частных подворий не всегда поставлялось кондиционное. Производили мы достаточно много наименований продукции. Кроме, собственно, пастеризованного молока, был еще кефир. После долгих и неудачных опытов удалось развести нечто похожее на кефирные грибки. Сметану, творог весовой, сгущенное молоко, сливочное масло и различные сыры. Нет, твердые сыры пока еще только закладывались на дозревание, но варились они практически ежедневно. Готовились на продажу пока полутвердые и плавленые сыры. Именно плавленый пользовался большим спросом. Проблема стояла с упаковкой. Во что фасовать? Нефтехимии нет, значит, пластика тоже нет. Молоко, кефир, сгущенку фасовали, как в старые советские времена, в стеклянные бутылки с жестяными крышечками. масло и творог весовые, сметану в небольшие стеклянные банки. Сразу же объявили прием стеклотары назад. Советский опыт, что называется, не пропьешь. Вот с сыром возникла сложность, во что фасовать. Ломали голову все, даже не причастные к технике никак Варя и я. Потом придумали. Поскольку для будущего мясного цеха так и так пришлось парням изобретать агрегат для изготовления жестяных банок, то решили делать для плавленного сыра тоже жестяные маленькие ванночки весом продукта не более 0,5 кг. Закатывать и консервы, и сыр решили уже по современной технологии запайкой с кольцом. Никаких резаков покупателям не надо, и жестянку можно еще использовать под закатку. То есть и жестянку мы будем принимать назад. Экологию надо беречь, нечего мусорные полигоны плодить без меры. Кстати, в рекламной кампании приняла активное участие жена нашего Макса. Поскольку Макс постоянно приносил домой наши продукты, она с ними уже хорошо была знакома и не раз хвасталась подругам. Перед открытием цеха, разумеется, сообщила всем заинтересованным лицам. То есть половине города. Так что торговля шла бойко, остатков продукции к вечеру у нас практически не бывало. Горожане утром шли за свежим хлебом в пекарню и заглядывали сразу к молочникам. В Королевский дворец мы поставляли кефир, сгущенку, сыры. Единственное, их не устраивали объемы поставок. Но это уже не наши проблемы. Вовремя Макс нашел еще две фермы в ближайших поселениях для закупа молока. С этими поставками мы уже могли не покупать молоко в городских подворьях, но мы продолжали это делать для того, чтобы люди могли дополнительно заработать. Но сегодня Макс пришел утром со странным известием. Городские частники один за другим начали отказываться от продажи молока нам. Поскольку их отказ уже не имел значения, Макс легко принял отказ. Непонятно, но раз не хотят, то не хотят. Их личная трагедия. А пока вечером у нас опять начались дебаты. Варя, перебирая у себя в шкафах вещи, нашла полиэтиленовые пакеты, в которые у нее при переходе в этот мир были упакованы ее вещи. И за ужином вспомнила, как удобно было, когда в магазинах тебе упаковывают покупки в удобные пакеты. «Вот-вот, а потом вся планета загажена этим мусором», — сердито пробормотал Митрич. «Ну, ты не совсем прав, Митрич», — возразила Варя. «Последние годы стали очень популярны всевозможные тканевые многоразовые сумки для покупок. Их специально шили из недорогой плотной ткани типа рогожки. Нашивали или наклеивали яркие лейблы или какую-нибудь рекламу. В сложенном виде такая сумка легко помещалась в дамской сумочке». Варя медленно продолжала говорить, а у самой уже зрела мысль. Я тоже догадалась, но молчала. Пусть Варя выскажется. «А если нам шить подобные сумки не слишком дорого и включить стоимость сумки в цену продуктов? Ведь и у нас на Земле стоимость упаковки входила в стоимость продукта, просто мы не знали этого. И выдавать сумки при покупках, ну, скажем, больших, чем булка». Теперь и я могу высказаться. В поселениях женщины ткут ткани сами. Они грубоваты, из каких-то местных растительных волокон. Можно покупать эту ткань в поселениях, дадим людям заработать. Наша Люся сможет шить эти простые сумки, но надо придумать какую-нибудь яркую аппликацию или трафарет для краски. Можно написать «яркая звезда», как наш особняк, и звезду изобразить. Реклама нам будет и покупателям интересна. А Люся все потянет? У нее и так много работы. Она то спецодежду для всех шьет, то для нас одежду. Может, еще швею нанять в помощь Люсии? С простым шитьем даже без опыта девушки могут справиться. Это уже остальные присоединились. Варя далее начала свою идею развивать. Мы плавленый сыр фасуем в ванночке. Для массовой продажи это нормально. А будут созревать твердые сыры? Может, делать небольшое количество сыров маленькими головками от 0,5 кг до 1 кг и упаковывать их в красивую упаковку? Типа подарочный продукт или сувенирный? Я помню, видела у нас то ли мед продавался, то ли тоже сыр в таких берестяных коробочках или туисках. Да, вот это хорошая идея. Надо узнать хоть у Рима, он должен знать про народные промыслы. «А вот меня интересует, сколько мы здесь живем, а про мед не слышали. Пчел здесь вовсе нет, что ли?» «Это Колян, наш главный сладкоежка». Митрич оживился. «А я вот спрошу у Видара. А ты, Варвара, спроси у Заряна». «Очередные идеи моего семейства. Не удивлюсь, если найдутся пчелы, Митрич тут же потребует пасеку завести. Итак, чем ближе ярмарка в Мирине, тем чаще Митрич подкатывает с намеками, что неплохо бы посмотреть на ярмарки породистых теляток. Хочет породу улучшать.